Северная Америка. Озеро Верхнее на границе США и Канады. Здесь в 2005 году на глубине 50 метров был найден пропавший полвека назад американский истребитель-перехватчик F-89. В момент гибели самолета за штурвалом находился лейтенант морской авиации Феликс Монкл. Водолазы тщательно исследовали место крушения, но останков пилота не обнаружили. Удивлял и тот факт, что самолет лежал на дне озера без каких-либо повреждений. Но как такое могло случиться? Ведь при столкновении с водой F-89 неизбежно должен был разрушиться. Однако этого не произошло. В 2006 году стали известны детали катастрофы. Командование ВМФ США рассекретило досье, связанное с гибелью истребителя. Его содержание стало сенсацией. В документе приводились свидетельства, что самолет столкнулся с неопознанным летающим объектом. 23 ноября 1953 года радары ПВО США засекли нарушителя. Цель двигалась со стороны Канады в направлении озера Верхнее со скоростью 800 км в час. По тревоге в воздух поднялся перехватчик F-89, которым управлял Феликс Монкл. Через 5 минут пилот доложил: «Высота 6000 метров. Наблюдаю необычный объект овальной формы. Цель на запросы не отвечает. Начинаю преследование». После этого связь с летчиком оборвалась. А спустя несколько минут самолет и вовсе исчез с экрана радаров. Вслед за ним пропал и нарушитель. Поиски по горячим следам результатов не дали. И лишь спустя полвека самолет лейтенанта Феликса Монкла был обнаружен на дне озера Верхнее. С тех пор специалисты пытаются выяснить, что стало причиной гибели истребителя и таинственного исчезновения летчика. Кого на самом деле преследовал Феликс Монкл? Ответы на эти вопросы еще только предстоит получить. Тайное и неизведанное.